Часть 6. «Представь, что это игра», — ответила Лиза. «Что-то типа казаков и разбойников, только с высокими ставками». Мы сидели внутри автофургона, который вела Лиза, и слышали настойчивый стук капель дождя. Он заглушал другие звуки движения, затруднял обзор окрестностей, превращая наш автомобиль в островок в центре города. Движение было настолько медленным, что Лиза припарковалась и выключила двигатель. Чтобы нарушить тишину, я спросила Лизу, почему личности некоторых пойманных злодеев не раскрывались. По всей видимости, наткнулась на одну из ее любимых тем. Хорошо, что она была в настроении говорить, поскольку у меня такого желания не было. «Думаю», — рискнула предположить я, — «это все же ближе к настоящим полицейским и грабителям, чем к детской игре». «Нет-нет, выслушай меня. Взрослые люди бегают туда-сюда в костюмах, придумывают себе псевдонимы. Это нелепо, и мы знаем, что это нелепо, даже если мы не говорим об этом вслух. Есть кейпы вроде нас с тобой, которые надевают костюмы и отрываются по полной. Возможно, у нас есть какое-то задание или цель, но в итоге мы наслаждаемся острыми ощущениями. Выпускаем пар и проживаем нашу вторую жизнь. Еще есть психи, больные на голову, возможно, даже опасные, если нет кого-то или чего-то, чтобы удержать их в рамках. Те, кто относится ко всему этому слишком серьезно, или те, кого бы никто не захотел злить, даже если бы у них не было способностей. Лун, Демон Ли, Сердцеед». Она ненадолго замолчала. «Сука!» Я кивнула. «И есть монстры. Действительно опасные ублюдки, которых едва ли уже можно назвать людьми. Бойня номер 9. Нилбак. Губители». Вставила я. Лиза ненадолго замолчала. «Верно. Но ты должна понимать, 90% из того, что происходит, когда ты одет в костюм, относится к первой группе. Взрослые в костюмах в полный контакт отыгрывают роли полицейских разбойников и используют забавные доусрочки сверхсилы и игрушки. Этот тип мышления можно применить к обычным людям. С моей точки зрения, любая местная команда супергероев похожа на спортивную команду. Все их поддерживают, превозносят в СМИ. Не говорить же о войнах или водном кризисе, или о чем то еще. Ведь есть коммерческие интересы и туристы, которых нужно привлечь. Все то положительное дерьмо, которое любят местные органы власти. Но зачем нужна команда, если ей не с кем соревноваться? И это тот момент, когда появляемся мы. Я поняла, куда она клонит. Именно. И что в итоге? От нас не так много вреда. Материальный ущерб, воровство. Несколько обывателей пострадают, если достаточно быстро не уберутся с дороги. Но страховые выплаты покрывают потери, и финансово люди почти не пострадают. Материальный ущерб будет возмещен, а у травмированного свидетеля появится история, которую он будет рассказывать восхищенным сослуживцам. Город получит доход косвенным способом, благодаря обороту товаров, туризму и росту стоимости жилья, которые идут рука об руку со славой насыщенного событиями места. По сравнению с психами и монстрами, наше существование почти выгодно городу. Насколько я понимаю, мы не лучше и не хуже так называемых хороших парней. Мы больше рискуем, имеем больше шансов попасть в тюрьму или серьезно пострадать, но мы получаем большую финансовую прибыль. Мы выбрали путь, сопряженный с большим риском и более высокой наградой. «Не уверена», — сказала я, тщательно подбирая слова, — «что во всем согласна с тобой». «Нет? Тогда почему они не отправляют таких, как Убер, сразу в клетку после суда, как Луна?» Забавные, но относительно безобидные злодеи регулярно отправляются за решетку в обычную тюрьму, откуда они неизбежно убегают еще до того, как закончится судебный процесс. И игра в кошки-мышки начинается снова. Несомненно, есть правило трех ударов, и рано или поздно они отправляются в клетку, ведь людям у руля требуется хоть какой-то благовидный предлог. Не думаю, что я могла бы найти доводы против теории Лизы, не выдавая слишком сильно собственную позицию. Я просто промолчала и покрутила в руках свой новый нож. Он попал ко мне прямо от нашего анонимного босса. Обладал лезвием чуть длиннее 15 сантиметров и текстурированной ручкой с тремя симметричными выступами с каждой стороны для удобного захвата. По словам Лизы, нож был достаточно прочным, чтобы его можно было при необходимости использовать в качестве миниатюрного лома. Раздвижная полицейская дубинка была спрятана в той же секции моей брони, где я держала свой перцовый баллончик. «Настоящим доказательством моей теории казаков-разбойников», — продолжила Лиза, — «является реакция, которую мы наблюдаем, когда кто-то нарушает правила. Ты слышал о таких случаях. Кто-то узнает секрет личности другого кейпа и нападает на его семью. Или какой-нибудь кейп побеждает в битве и решает, что побежденный не может отказаться от его похотливых ласк. Как только слухи об этом расходятся, сообщество кейпов выступает против говнюка, защищает статус-кво и поддерживает игру. Заклятые враги объявляют перемирие, и все объединяются. Каждый вносит свой вклад, чтобы поставить засранца на место. Как мы и поступаем в случае с губителями», — сказала я, вкладывая свой нож в ножны. «Блять!» Выругалась Лиза, ударяя руками по боковым сторонам руля. Думаю, если бы в тот момент фургон двигался, она бы ударила по тормозам, чтобы подчеркнуть свою фразу. Уличное движение возобновилось, поэтому она запустила двигатель, и фургон тронулся. «Уже второй раз за несколько минут ты поминаешь губителей. Ты прямо какая-то озабоченная. Что происходит?» Я смотрела из окна на центр Броктон-Бэй и видела сотни людей с зонтами или плащами, и несколько человек, защищавшихся от ливня портфелем или газетой, перебегающих улиц на работу и с работы в обеденный перерыв. Насколько мне нравилась Лиза, настолько же с ней было трудно разговаривать. Я чувствовала, будто иду по хрупкому льду. Что если я скажу ей что-то, что окажется недостающим куском головоломки и позволит разгадать меня? Пока мне везло, но постоянно полагаться на удачу опасно. Я продолжила притворяться, но было ли это потому, что я наслаждалась временной дружбой с Брайаном, Лизой и Аликом, или потому что хотела заключить в тюрьму мрака сплетницу, регента и суку и показать оружейнику его ошибку. Я осознавала, насколько парадоксальными были эти два факта. Прямо сейчас, возможно, впервые с тех пор, как сука натравила на меня своих собак, я чувствовала себя крайне не к месту в их группе. Мы собирались ограбить банк, и я была единственной, кто испытывал чувство вины по этому поводу, и, очевидно, единственной, кто волновался по поводу безопасности случайных свидетелей и заложников. Слова оружейника о том, что целых два члена неформалов были убийцами, вносили сомнения в любое общение с ними. Когда я улыбалась шутке Алика, мне нравилась шутка убийцы, мне нравился Брайан, но сейчас, когда я вспоминала, как он инструктировал меня, как искалечить противника в бою, я задавалась вопросом, а не заходил ли он дальше и не ломал ли чью-то шею. Нельзя было сказать наверняка, что одна из многочисленных тайн Лизы не включала убийство. Я чувствовала, что каждое взаимодействие с членами команды отравлено подозрениями, но не было никого, кто мог бы ответить на мои вопросы. Однако мое молчание могло бы возбудить ее подозрения. Если бы она в полной мере использовала свою силу на мне, сомневаюсь, что моя операция под прикрытием смогла бы укрыться от ее способностей. Я решила сказать полуправду. Вчера вечером я кое с кем поспорила. Думаю, это обернулось взаимным разочарованием. Ситуация накалилась, и мне было очень обидно. Думаю, я слегка злюсь, и моя уверенность в себе немного пошатнулась. «Ну и пошел он нахуй!» — заявила Лиза. Я приподняла в ответ бровь. Она продолжила. «Понимаешь, я знаю тебя. Веришь или нет, но ты мне правда нравишься. С того самого момента, как я увидела тебя на крыше, как ты бросила вызов самому Луну. Ты знаешь, как люди боятся неизвестности? А мне известно многое. Это моя способность. Этот говнюк — один из очень немногих, кто может меня испугать. Ты, Тейлор, противостояла ему». Разве что фигурально выражаясь. Помнится, я лежала в позе эмбриона, когда неформалы пришли мне на помощь. Я не стала ее поправлять. «В общем-то, тот парень или девушка, кто выбил тебя из колеи, пусть идет нахуй. Они не знают тебя. Они не знают, на что ты способна». Я бы сдержалась, но с моей точки зрения в ее заявлении было столько иронии, что я усмехнулась, глядя в окно, чтобы скрыть выражение лица от Лизы. «Я заметила улыбку. Не думаю, что я не заметила. Я прогнала твою хандру. Прекрасно. Теперь посмотри налево». «Кто в наши дни использует слово «хандра»?» — озвучила я свои мысли, повернувшись к левому окну. Она только хихикнула в ответ. Когда я поняла, на что смотрела сквозь дождь и движение машин, я с трудом сглотнула. Это было каменное здание высотой в 6 этажей с ограждениями на крыше и балконах, каменными горгульями по углам и железными решетками на окнах. Ко входу вела широкая, как у здания суда, каменная лестница со ступенями с обеих сторон в виде вставших на дыбы лошадей с развивающимися гривами. Название учреждения было вырезано в камне над входом. Центральный банк Броктон-Бэй действительно похож на замок. «Приблизительно через 20 минут мы покинем это место, став богаче на десятки тысяч долларов. А адреналин от победы будет бурлить в наших венах!» Голос Лизы был чуть громче шепота. «А сейчас скажи мне, ты можешь представить все это?» «Не очень». «Да», — пробормотала я. «Лгунья», — ответила она, затем она подмигнула мне. «Хорошо. Спустя час ты будешь купаться в деньгах и смеяться над тем, какой была пессимисткой. Обещаю». Лиза провела фургон так, чтобы объехать вокруг квартала, затем приблизилась к парковке для сотрудников позади какого-то ресторана. Когда она объехала автостоянку, направляясь к правому дальнему углу банка, я надела маску. Лиза сделала то же самое, затем потратила несколько секунд на то, чтобы нанести на веки черные тени, чтобы они сливались с ее маской. Мне не требовалось носить последние штрихи в мой образ, поэтому я нервно наблюдала за обстановкой в зеркало заднего вида. Мне казалось, что прошла целая вечность. Однако не больше, чем через минуту, Брайан завел второй фургон в переулок. Он припарковал свою машину на полпути к выезду, загораживая дорогу для посторонних. Когда я открыла дверь автомобиля и выпрыгнула под проливной дождь, мне удалось выговорить, не запинаясь в словах. «Пошли. Пора грабить банк». Лиза усмехнулась.